Часть первая. Тень зверя. Один. Московский лес, Воробьевы горы, ГАЗе, МГУ. Сегодня гости студии «Слова для леса и мира» должна была стать очаровательная Франа Монтанари. Но в данный момент она на пути в прекрасный и загадочный московский лес, так что мы предлагаем вам посмотреть запись беседы с ней. Добрый день, Франа. Как настроение? Бонжорно, Евгений. Прекрасно. В прошлый раз мы говорили с вами об ЛА. Давайте же продолжим обзор лесных патологий. С удовольствием. О зеленой проказе ходит множество слухов, от восторженных, она, дескать, чуть ли не как панацея, исцеляет прочие болезни, вплоть до самых пугающих. Яков Израилевич перевернул страницу. Читать дальше не хотелось. Что в самом деле ценного, в профессиональном плане, разумеется, можно извлечь из интервью на популярном телешоу с претензиями на интеллектуальность. Если ты, конечно, не домохозяйка в глухой саксонской дыре вроде Карл-Маркс-Штадта. Впрочем, сейчас он, кажется, называется как-то иначе. Хемниц, Кемниц. Да и наплевать. Вестник биофака – издание солидное, с репутацией, несмотря на ничтожный тираж в 3-4 сотни экземпляров. Говорят, замкат – его тонкие книжицы, отпечатанные на рыхло-серой бумаге на примитивном ротаторе, считаются чуть ли не библиографической редкостью. Среди понимающих людей, разумеется. Во всяком случае, стажеры и аспиранты, которых регулярно присылают для прохождения практики, стараются увести с собой десяток другой экземпляров. Особенно с тех пор, как Яков Израилевич пошел на поводу у завкафедры ксеноботаники профессора Дашьяна и согласился публиковать по нескольку страничек из своего «Определителя фауны московского леса», с карандашными рисунками и комментариями тех, кому посчастливилось иметь дело с образцами этой самой фауны. Или наоборот, не посчастливилось. Резоны заведующего кафедрой можно было понять. В негласном рейтинге биофака не последнюю роль играло то, сколько страниц очередного выпуска «Вестника» занимают материалы, предоставленные той или иной кафедрой. А вкладки со скверными фотокопиями страничек определителя, большего университетская типография с ее антикварным оборудованием потянуть не могла, а печаток «Вестник Замкат», заведующий московским филиалом, отказывался категорически, быстро стали чуть ли не главной достопримечательностью выпусков. Кое-кто уже начал их коллекционировать, а Серега Бич как-то упоминал, что на речвокзале и ВДНХ выпуски «Вестника» стабильно прибавляют в цене. И кое-кто из посредников, например, знаменитый владелец «Старье берем» Рубен Месропович Манукян, известный больше как «Кубик Рубик», даже стал принимать заказы из МКАД на очередные номера. Так что оставалось только удивляться. Зачем отводить два полных разворота на никчемный, в общем-то, материал, простое повторение прописных истин? Может, дело в том, что главное действующее лицо, та самая итальянская исследовательница, в данный момент находится здесь, в ГЗ, и отнюдь не в роли простой экскурсантки. Яков Израилевич вздохнул и перевернул страничку. Хочешь не хочешь, а читать приходилось. Профессор Адашьян не зря отпустил туманный намек, что госпожа Монтанари в скорости может посетить кафедру. А за ней, опять же, если верить слухам, стоят весьма солидные спонсоры. И средства из их фондов весьма пригодятся кафедре ксеноботаники, развернувшей в последнее время несколько новых исследовательских программ. Так что читайте, доцент Шапира, знакомьтесь с образом мыслей будущего визави и не чирикайте. Не в той вы, дорогой коллега, должности. Несмотря на пугающее название Вебра-Верда, зеленая проказа не имеет никакого отношения к своей грозной тезке. Более того, она даже не является лесной патологией. Это своего рода комплекс болезненных проявлений, утрата социализации, навыков речи и повседневной деятельности, резкие изменения моторики организма, которые возникают у людей, живущих за пределами леса, но при этом злоупотребляющих его продуктами, точнее препаратами, созданными на основе этих продуктов. Не секрет, что существует целая индустрия, не всегда легальная, использующая компоненты, импортируемые из леса, если в некоторых случаях парфюмерия, косметика, официальная фармацевтика, препараты проходят апробацию, то черный рынок не преокупарсий, как это, не заморачивается подобными эффектами. Речь не идет непременно о наркотиках, афродизиаки, стимуляторы, иммуномодуляторы. Однако, по большому счету, зеленая проказа – не что иное, как тяжелая форма абстинентного синдрома. Вы хотите сказать, что лес подсаживает людей на свою иглу? Грусомон домаверо. Как и в случае с лесной аллергией, мы имеем дело с отсутствием у большинства людей резистентности к продуктам леса. Однако если при ЛА это абсолютное неприятие, ригетто, отторжение, то проказа, напротив, формирование зависимости. Известно, что она проходит быстро и безболезненно, стоит пораженному организму оказаться в лесу. Насколько я понимаю, существуют серьезные осложнения. Евгений, вы снова употребляете клинические термины. Это не осложнение, это консеквенция адаптаменто. Организм меняется для жизни в новых условиях. Со стороны эти изменения могут выглядеть непривычно. Да, зеленая кожа, разрез глаз. Но это только легкая форма мутации. Но это не нарушает функции организма. Напротив, модификарро улучшает его в соответствии с требованиями среды. И лечение за пределами леса невозможно. Диумио, снова лечение. Именно от этого отношения возникают те отвратительные явления, которые мы наблюдаем в обществе. Вы знаете, что в Южной Америке существует целая лагеря для деверди, зеленушек, по-русски, как просторечно называют людей с проявлениями проказы. Их пытаются именно лечить пиафорца насильно. Честнее в таком случае даже, как в США, отправлять в лес поголовно. Я понимаю, что Манхэттен не лучшее место для жизни, но принудительное заключение – это барбария ассолюта, фасизмо. Политика ворвалась в нашу беседу. Так что же происходит с зеленушками, оказавшимися в лесу, кроме выздоровления? Я имею в виду те случаи, когда изменения заходят достаточно далеко. Вы говорите о так называемых аватарках. Увы, Евгений, но здесь я не могу выступать экспертом. Моя стажировка, как вы помните, проходила в стенах МГУ, и я была лишена возможности личного общения с такими людьми. Вот теперь, когда у меня будут полевые исследования, я все узнаю и обещаю, по возвращении все расскажу». Дочитав до этой строки, Яков Израилевич скривился, словно откусил лимон. И почему любой ученый-замкадник, сумевший выбить грант на работу в лесу, нисколько не сомневается, что именно ему суждено осчастливить страждущее человечество поразительными открытиями? Как будто те, кто годами сидят в стенах главного здания и не могут выйти хоть на пару десятков шагов наружу, ЛА, будь она неладна, мышей тут не ловят. Посмотрел бы он, доцент Шапира, чего добьются эти импортные умники и умницы, не будь у них под ногами твердого фундамента, заложенного десятками лет работы московского филиала. Но нет, рвутся, едут, спешат ошеломить провинциалов грандиозными планами. А потом убывают несолоно хлебавшие. И хорошо, если без серьезного ущерба для организма. Хотя к синьорите Монтанари это относится в меньшей степени. Она уже стажировалась в московском филиале, а следовательно, имеет некоторые представления о реалиях как леса, так и научного коллектива, обосновавшегося в ГЗ. Стоит упомянуть о другой стороне лесной зависимости – о зове леса. Академически говоря, именно он есть полная противоположность лесной аллергии. Люди с ЛА не могут жить в лесу, люди с ЗЛ не могут жить вне леса. Однако проявления его совершенно иные – аллергия, как мы уже говорили, вызывает соматическую реакцию организма – удушье, кожные поражения, экозивия. В свою очередь, зов действует на уровне психики. У людей, пытающихся покинуть лес, возникают сильнейшие головные боли, глубокая, вплоть до попыток суицида, депрессия, в отдельных случаях – признаки разрушения личности. Как и в случае лесной проказы, все это почти мгновенно исчезает при возвращении в лес. Однако, как и ЛА, зов может быть разной степени тяжести. При самой тяжелой форме патологии развиваются при пересечении МКАД. Страдающие же легкой формой могут удаляться от леса на десятки, в отдельных случаях сотни километров. Главное, что следует отметить, зову леса в той или иной степени подвержены все, кто прожил на его территории больше 2 лет. Самая же неприятная особенность зова леса заключается в том, что она, как и проказа, может выработаться за пределами леса у тех, кто принимает произведенные из лесных компонентов препараты – лекарства, наркотики, БАДы. В сочетании с лесной аллергией это обрекает человека на жалкое существование в пределах узкой, несколько километров территории, в варианте московского леса по контуру МКАД. Ходят слухи, что средством для выработки сопротивления лесной аллергии может служить секс с теми, у кого имеется к ней иммунитет. Верно ли это и в случае других лесных патологий? Евгений, не верьте шарлатанам. К сожалению, в науке их предостаточно. Есть люди, падкие на гранты, а суеверий внутри самого леса великое множество. Во время работы в МГУ меня обещали познакомить с одним молто страординарий персонажем. Говорят, он настоящий колодец истории о лесе. Точнее, даже познакомили. А химия, по некоторым причинам, наше общение не смогло быть достаточно продуктивным. Но неважно. Перед тем, как попрощаться, я снова хочу повторить самую важную вещь, в которой я уверена. Все так называемые лесные патологии имеют один источник, и его секрет я намерена раскрыть. Яков Израилевич с трудом справился с накатившим вновь раздражением. Раскрыть она намерена. Вот как. Ведь речь идет о загадке, над которой ученые в ГЗ бьются далеко не первый год. Нет, но до чего самоуверенная девица? Одно хорошо. В лесных болячках разбирается на весьма приличном уровне. Некоторые нюансы, содержащиеся в тексте, позволяют уверенно об этом говорить. Хотя, конечно, проверить не помешает. Скрипнула входная дверь. «Бонжорно, сеньоры». Женский голос. Нет, не голос. Очарующая, подлинно итальянская сопрано, при звуках которого перед глазами немедленно возникает знойное неаполитанское побережье, оливковые рощи на крутых склонах, античные руины и черноволосые смуглые красавицы. Яков Израилевич от неожиданности закашлялся и повернулся, едва не опрокинув вращающийся лабораторный табурет. Внешность гости полностью соответствовала ее голосу. «Бонжорно, сеньорита Монтанари. Счастлив приветствовать вас в уверенной моим заботам лаборатории факультета биологии Московского государственного университета». Гостья из солнечной Италии никак не отреагировала на выданный за влабом казенный оборот. Она яркой бабочкой впорхнула в комнату и защебетала, мешая русские и итальянские слова. И Якову Израилевичу понадобилось немало усилий, чтобы как-то вклиниться в этот поток и выставить прочь любопытствующих, по одному просачивающихся в кабинет. Последним за дверь вышел Умар. В отсутствие бича Сильван вполне обжился в лаборатории, выполнял мелкие поручения за пределами ГЗ, а заодно проходил с помощью сотрудников лаборатории ускоренный курс наук, потребный для поступления на подготовительное лесное отделение университетского колледжа. Особенно усердно помогали ему молоденькие лаборантки, одна из которых, прежде чем покинуть кабинет завлаба, смерила итальянскую гостью, вызывающе ревнивым взглядом. Уже через 5 минут выяснилось, что сеньорита, что вы, зовите меня просто Франа, я уже привыкла, счастливо представившейся возможности поработать в лаборатории экспериментальной микологии, поскольку надеется проверить одну свою гипотезу. И не будет ли глубокоуважаемый сеньора Шапира столь любезен, что ответит на несколько ее, Франы Монтанари, вопросов? Для начала, не объяснит ли сеньоре, как именно получены результаты, на которые он ссылается в своей статье, опубликованной в... Яков Израилевич тяжко вздохнул и приготовился объяснять. «Слыхали новость, Лавр Федорович? Наша Франа времени зря не теряет. Доцент Шапира подал Адашьяну план-график исследовательских работ на ближайший квартал. Тема сеньориты Монтанари в числе приоритетных. Даже выходы в лес на полевые исследования предусмотрены. Предупреждал я. Наплачемся мы с этой замкадной профурсеткой». Симагин поморщился. Он не терпел опоминаний о собственных промахах. Но, увы, доцент Семибоярский прав. Он действительно предупреждал. Мало того, буквально умолял патрона отнестись к бывшей аспирантке терпимее, не создавать проблем на пустом месте. Заведующий лабораторией едва сдержался, чтобы не наорать и на Семибоярского, и на лаборантку Зоечку, испуганно забившуюся в угол, и на аспиранта Петрозаводского, бочком пробивающегося к двери в коридор. Тяжелый характер завлаба был хорошо известен сотрудникам. Это его-то, профессора Симагина, амбиции пустое место. Но кто же мог подумать, что итальянская гостья, отрубившая в Симагинской лаборатории без малого 5 месяцев, вернется назад не просто с громадьем собственных, тоже, надо заметить, весьма амбициозных планов, но и имея за спиной солидное финансирование. И вдобавок, его источником был тот же фонд, что оплачивал 2/3 проектов самого Симагина, поскольку у узколобых идиотов из научного совета средств не нашлось. приходилось искать поддержки на стороне. И профессор ее нашел в виде грантов одного из частных фондов, зарегистрированных в Сан-Франциско. Увы, в московском филиале с подозрением отнеслись к любым организациям, так или иначе, связанным с церковью Вечного Леса. Репутация у этой организации была, мягко говоря, неоднозначной. А спонсор Симагина был ее дочкой и нисколько этого не скрывал. К тому же фонд вел свои дела в полном соответствии с заветами старика Сороса, по слухам, одного из учредителей ЦВЛ, и ни на минуту не оставлял своих подопечных без внимания. «Любопытно», — подумал профессор, — «верны ли другие слухи, согласно которым дряхлый венгерский упырь жив до сих пор, причем исключительно благодаря геронтологическим снадобьям, разработанным в московском лесу?» Но так или иначе, представители фонда регулярно наведывались в московский филиал, вникали во все детали работы лаборатории и мягко, но достаточно навязчиво подталкивали Симагина в определенном направлении. В итоге профессор и сам не заметил, как лаборатория, заточенная исключительно под генетические исследования, чем дальше, тем глубже переориентировалась совсем на другую проблематику. И у профессора были все основания полагать, что очаровательная синьорита Монтанари, вольно или невольно, играет роль очередного эмиссара. Нет, вряд ли она прислана сюда в качестве проверяющего, скорее дело в теме ее исследований. Видимо, фонд, читай ЦВЛ, серьезно в них заинтересован и теперь хочет, чтобы Симагин отработал полученные деньги, оказывая итальянке всяческую поддержку. И надо же было ему повздорить с итальянкой. Нет, она, конечно, сама виновата. Не следует говорить с профессором, человеком заслуженным, признанным в научном мире в столь бесцеремонной манере. Фонды там или не фонды, простой вежливости все еще никто не отменял. Как и субординации. Раз уж приехала работать, изволь снова вливаться в коллектив, продемонстрируй уважение, понимание научной субординации дисциплины. И вот тогда, Увы. У синьориты Франы оказалось свое мнение по этим вопросам, и скрывать она его не собиралась. Последовал получасовой разговор на повышенных тонах, закончившийся громким скандалом со взаимными обвинениями в научной слепоте и бездарности. После чего гостья удалилась, громко хлопнув дверью, заявив напоследок, что она и сама найдет тех, кто поможет ей в работе. И вот, пожалуй, нашла. Дурную новость принес доверенный помощник профессора, доцент Семибоярский. Начисто обделенный способностями ученого-исследователя, он компенсировал этот недостаток недюжинным талантом к подковерным интригам, а также обширным связям и в сугубо университетской среде ГАЗе, и замкат, и даже среди лесовиков. В том числе и такими, о которых доцент предпочитал не упоминать, а профессор не спрашивать. И стоит ли удивляться, что именно Семибоярский принес известие о том, что синьорита Франа отыскала единомышленников не где-нибудь, а на кафедре ксеноботаники, под крылышком профессора Адашьяна, с которым у Симагина были давние счеты и не одни только научные. Положительно, пора что-то срочно предпринимать. И дело вовсе не в обиде на взбрыкнувшую девицу. Нет, много для нее чести. Симагин имел все основания полагать, что от отзыва, который та даст по возвращении, зависит то, как спонсоры будут перераспределять гранты. Возвращаться на скудный университетский паек, когда уже успел привыкнуть к жирной заграничной кормушке, кто же такому обрадуется? А пока не стоит демонстрировать, как сильно задело его предательство бывшей аспирантки. Чего доброго, прочие сотрудники расценят это как проявление слабости. Допустить такого в собственной лаборатории Лавр Федорович, разумеется, не мог. Он кивнул помощнику на дверь кабинета, высоченную, двойную, с узким тамбуром, обеспечивающую идеальную звукоизоляцию. Предстоял долгий разговор.